ни на миг не забываем землю. Низы и верх, светящейся чертой, соединяет воля Абсолюта. Соприкоснувшись с тайной Абсолюта, ты не имеешь права прежним быть. Шестое. Единый принцип. Он же Абсолют. Единство есть синоним Абсолюта, его закон. Через единство с Абсолютом только возможно единение с людьми, проникновение в тайны мироздания, познание сокровенное миров. Ты чаешь воскресение из мертвых. Оно в твоем слиянии с Абсолютом, отрубный глаз. Есть внутренний твой голос, зовущий к возвращению тебя. А знать, что лотос Брамы существует, одно уж это значит, что сейчас ты получил возможность возвращения реальную, не упусти возможности своей. Через огонь мы все должны пройти, иначе и не будет возвращения. Желать огня. Просить, чтобы он сожег все низменное, грязное, чужое. Таков закон дороги возвращения. Дух воплощенный все несет в себе для изменения плоти и сознания. Необходимо только не забыть, необходимо только помнить, помнить. Доверие к духу и духовной жизни. Так начинается твое преображение. Сперва доверие, а потом любовь. Мистерия преображения — это есть жизнь, в себя включающая космос. Не полужизнь, а в полном смысле жизнь. И жизнь, и смерть в тебе изменены. Ты вознесен над жизнью и над смертью бестрепетным порывом к Абсолюту. Ты исчезаешь для земных вибраций, чтобы, возвращаясь, их преобразить. И возникает пред тобою мир застывших форм, окаменевших форм. Ты должен искры высечь из него, зажечь огни, невидимые взору. Седьмое. Не отрицанье смерти — воскресенье, но утверждение всеединой жизни. Перед единой жизнью равнозначны в известном смысле жизнь твоя и смерть. Не отрицанье смерти — понимание, что значит смерть, несет нам воскресенье, а жизнь и смерть — ведь это смена ритмов бессмертной жизни, всеединой жизни. И, воплотясь, ты должен овладеть великой тайной смены этих ритмов. И в этом путь возврата заключен и воскресенье духа человека. Не перед смертью страх преодолей, а перед жизнью. Смерть лишь изменение единой жизни.